Глава 20. «Я сожалею, что дошло до такого, но у меня просто нет другого выхода». Анастасия Рюрикович скорбно вздохнула. «Но ведь можно же найти какой-то компромисс?» — с дрожью в голосе произнесла Вилли. «Ведь можно же, правда?» «Увы, слишком поздно». «Я не верю, что нет другого выхода!» — прорычала Хильда. «Я отказываюсь это принимать!» «И тем не менее...» — староста снова вздохнула. «Если это продолжится, то я буду просто вынуждена...» «Нет!» — сестры обнялись и взвыли от ужаса. «Запретить вам брать конфеты и печенье из факультетских запасов», — печально закончила Анастасия. «Ну, серьезно, ребят, можно хотя бы немного притормозить, а? Я же не прошу невозможного. Хотя бы...» «Неделя?» — с надеждой произнесла Вилли. «Хотя бы месяц», — покачала головой староста. «Ну, пожалуйста, а? Просто хотя бы месяц не влипайте ни в какие истории. Ну вот что, разве я так много прошу?» «Очень много», — вздохнула Хильда. «Невозможно много», — в тон ей вздохнула Мина. Анастасия закатила глаза и посмотрела на меня. «Но ты же серьезный, разумный человек!» Староста неожиданно прыснула от смеха, но тут же постаралась придать себе серьезный вид. «Анна, не надо мне из-под тишка ставить рога», — произнес я, не оборачиваясь. «Это не солидно». «А в открытую, значит, можно, да?» Стоящая за моей спиной Югай перегнулась через спинку дивана и громко зашептала мне на ухо. «И вообще, как я могу наставлять тебе рога, если мы с тобой еще даже не женаты, м?» Хильда стукнула Кумихо, свернутой в трубку газеты, по голове. Анна недовольно мявкнула, отпрянула и попыталась зайти ко мне с другой стороны. Правда, справа от меня сидела Ольга с чашкой чая в руке. Принцесса погрозила Югай пальцем. «Не балуй. А то что? А то чаем оболью». «Какие мы тут все ревнивые и серьезные», — фыркнула Анна и присела на стоящее рядом кресло. Не в само кресло, а на подлокотник. «Даже пошутить уже нельзя. Фи! Знаешь, за какие шутки в зубах бывают промежутки?» — осведомилась Хильда. «А, просветите же меня, леди Винтер. За несмешные. Ты и мой брат? Ни за что. У тебя хоть приданное-то есть, а? И драться со мной не хочешь? Это будет еще более не смешно, если в полусражении я тебя немножко выпотрошу», — фыркнула Анна. «Ой-ой-ой, какие мы важные! Ольга, облей ее все-таки чаем!» «Чай хороший», — вздохнул Романович. «Жалко. Нельзя жалеть!» «Вы самый выдающийся, но в то же время самый проблемный набор, о котором я знаю». Анастасия закатила глаза. «Нет, я, конечно, безмерно счастлива, что на нашем факультете теперь есть такие славные, способные и сильные. Анна, ну хватит уже болтать ногами! У нас тут вообще-то серьезный разговор». «А что?» — невинным тоном отозвалась Югай, которая ногами, в общем-то, и не болтала, а скорее медленно их вытягивала, демонстрируя стройность и красоту, так сказать. «А то, что у некоторых уже слюни начали капать», — возмутилась Анастасия и указала на нескольких старшекурсников, которые расположились на диванах неподалеку. Изначально они вроде как по учебе собирались, но в итоге в основном пялились на Кумихо. «Староста, ну что за клевета?» — немедленно возмутился один из студентов. «Да ну!» — Рюрикович прищурилась и подняла руку, вокруг которой тут же закружились небольшие снежинки. «Мне охладить ваш пыл?» «Не лезь ли бы вы к нашей Анечке?» — доверительно сообщила Вилли. «Она вас сожрет!» — заржала Хильда. Анастасия развеяла зародыш заклинания и снова посмотрела на нас. «Итак, с этим разобрались. Возвращаемся к нашим... заклинателям». «Староста, но ты же понимаешь, что это от нас не зависит», — с улыбкой произнес я. «Мы вообще-то приключений не ищем». «Ага, они вас сами находят. Конрад, ну я разве многого прошу? Посидите тихо хотя бы немного». «Да что не так-то?» — спросила Хильда. «Мы же никому не мешаем. В последнее время так уж точно. И вообще, я не поняла. Разве, ну, про тот же зиккурат официально не объявлялось, а? Вот, смотри». Сестра развернула газету, которую держала в руках. «Доблестными дружинниками нашего светлейшего князя и при содействии Святой Церкви Вечного Огня на территории княжества был обнаружен и очищен могильник древних. Наши воины без потерь уничтожили опасный рассадник монстров, которые могли угрожать... Видишь? О нас ни слова!» «Естественно, о вашем участии нигде не объявлялось», — улыбнулась Рюрикович. «И именно поэтому об этом уже знает каждая собака. Ребят, ну вы же понимаете, что Москва — маленький город. На одном конце чихнул, на втором, говорят, будь здоров». «Ага, а на третьем уже знают, что это не просто чих, а чихотка», — фыркнул Югай. «Как будто я про маленькие княжества не в курсе». «Честно говоря, я тоже не понимаю, в чем тут проблема», — пожала плечами. «Мы кому-то мешаем?» «Нет». «Авторитет факультета и академии поддерживаем и укрепляем?» «Безусловно». «Так в том-то и дело», — воскликнула Анастасия. «Вы за пару месяцев столько всего понасовершали, что многим и за годы даже не мечталось. Вот и пытаются теперь тоже как-то выделиться». «Пускай выделяются в учебе», — сказала Вилли. «Плохо, что ли? Хорошо же. Мы вот, например, хорошо и прилежно учимся. Ну, в основном». «Эй!» — немедленно возмутилась Хильда. «Что за намеки, мелочь? Я хорошо учусь!» «Кто позавчера получил 2 балла за эссе по алхимии?» «Оно нормальное было. Просто Касимов перечеркнул его и написал текст нечитаем. Вот жаба!» «Профессор Касимов», — поправила блондинку Эйла, мирно читающая книгу на соседнем кресле. «Профессор Касимов — жаба. Так лучше?» «Определенно. Но если он это услышит, тебе не сдобровать». «Как же он это услышит-то, а?» «А я тебя сдам», — безмятежно пообещала Анна. «Предательница». «От предательницы слышу. Кто меня газетой бил?» «Ты Кумихо. Тебя можно ломом бить, и тебе ничего не будет». «Я не о физическом ущербе. У меня теперь моральная травма». «И боязнь газет?» — поинтересовалась Вилли, отбирая у сестры газету и зловеще ею помахивая. «У-у-у! Ой, боюсь, боюсь!» — скучным тоном произнесла Югай. «А мне интересно, чем это таким другие нас решили переплюнуть?» — поинтересовалась Ольга. «Я знаю о разговорах, что неплохо было бы тоже найти какого-нибудь демона и победить его», — сообщила Анастасия. «Что скажете на это?» «Больны, что ли?» — буркнула Хильда. «Да вы, дети, мне игрушки. И демоны, вообще-то, это не наш профиль. Мы заклинатели, мы убиваем гейстов». «Попробуйте объяснить это жаждущим приключений подросткам», — вздохнула староста. «Вот поэтому я и прошу вас быть немного потише. Ну, хотя бы немного. Слушай, но вот что нам делать-то было? Имение подарили, а оно проклятое. А на коли от нам проклятое имение? Если проклятие есть, его надо снимать», — подтвердила Вилли. «Обратились бы к экзорцистам». «Так они же не справились, вот и пришлось самим заниматься», — возразила Хильда. «Ну, в общем, я вас попросила, надеюсь на понимание». «Ася, а можно вопрос?» — спохватилась Мина. «Да, что такое?» «А можно к нам подруга будет заходить? Она из Грифонов». «Юсупова?» «Да, конечно, без проблем. Славная девочка. И с Рязани у нас неплохие отношения. Пусть заходит, я не против». «Отлично!» Мина потерла руки. «А вы знали, что Эля даже в шаманизме шарит?» «Учитывая ее громовую птицу, было ожидаемо», — сказала Валканин. «Но взаимодействие с элементалями больше дар, нежели умение». «Так у тебя самой элементаль». «Поэтому я и представляю, о чем говорю. Основам научиться можно, но без врожденных способностей чего-то существенного достичь будет сложно. Проще классической магией заняться, чем шаманизмом. Больше толка будет». «А как по мне, лучше все пусть и понемногу знать», — не согласилась Вилли. «Никогда не знаешь, что может пригодиться. Вот тот же экзорцизм. Что бы мы делали, если бы братец Конрад в свое время на нем не тренировался?» «Экзорцизм — это, конечно, не то, чего обычно ждешь от заклинателей», — кивнула Рюрикович. «Впрочем, познания Конрада весьма обширны». «Будут тут обширными, если застрял на 10-м ранге», — усмехнулся я. «Я тогда штудировал вообще все подряд в попытке найти что-то, способное помочь мне продвинуться в ранге». И тут я даже не особо кривил душой, потому что еще до возвращения памяти о будущем я именно так и делал. Правда, без особых успехов, но в качестве официальной версии правдоподобно. Все лучше, чем говорить, что я то ли прибыл из будущего, то ли вспомнил, что будет. «Я считаю, что специализация разумнее», — покачала головой Эйла. «Зачем делать много всего, но посредственно, если можно добиться прогресса в одной области?» «Я не боюсь того, кто оттачивает 10 000 разных ударов», — фыркнул Югай. «Я боюсь того, кто оттачивает 1 удар 10 000 раз». «Слышали, знаем, проходили». «Узкая специализация — это не хорошо и не плохо», — сказал я. «Все зависит от условий. Если ты ученый или теоретик, то, на мой взгляд, да. Разумнее будет специализироваться на чем-то одном. И даже если ты боевой маг, то имеет смысл отточить то, в чем ты силен. Ближний бой или атакующую магию». «Но?» — явно поняла мою мысль Ольга. «Но все это имеет смысл, если ты действуешь в рамках отряда. Один берет на себя разведку, другой — защиту, третий — дальнюю атаку, четвертый — ближний бой. А если ты один, если не ясно, с кем придется драться и в каких условиях. «Ага, на тебя лезет демон, а ты такой: ой, а я не изучил экзорцизм», — подхватила Хильда. «Вообще наемники именно так и живут», — продолжила принцесса. «Хочешь жить, изучай что-нибудь новое. Новое оружие, новые заклинания. Эйла, у тебя же вроде бы отец бывший наемник». «Просто нас с сестрой не воспитывали как наемниц», — ответила Валканин. «Повезло, наверное», — усмехнулась Романович. «Просто не знаю, к добру ли это или к худу». «Тебе пригодилось», — сказала Хильда. «Нам вот тоже. А кому-то нет». «Лучше уж уметь, и пусть оно тебе никогда не пригодится, чем наоборот», — пожала плечами и забрал у сестры газету. «Что пишут-то? Кроме того, что дружина и конгрегация обнаружили и зачистили могильник древних, что вообще в мире творится-то?» «Да как обычно, стабильности нигде нет», — вздохнула Вилли. «В Тулузе анархисты взорвали биржу, в Киликии стреляли в министра, в Винланде опять беспорядки». «Рабы бунтуют?» — спросила Ольга. «Почти, рабочие». «Разве в Винланде рабство не отменили еще в прошлом веке?» — нахмурилась Эйла. «Было рабство, стала сегрегация. Суть-то не поменялась. В конфедерации тоже рабства вроде как нет», — вставила Анна. «Но лучше ли этого живется крестьянам во многих княжествах?» «А ты у нас, значит, аболюционистка», — полюбопытствовала Рюрикович. «Не знала». «Я против лицемерия», — поморщилась Кумихо. «Если человек живет как раб, его предки жили как рабы, и его дети будут жить как рабы, то можно хоть 100 раз назвать его свободным, ничего не изменится. А те, кто способен изменить их участь, тех все устраивает». «Не соглашусь», — покачала головой Анастасия. «Князья, кого я знаю, стараются заботиться о своих подданных». «Ай, та же мне нашла альтруистов». «Почему сразу альтруизм? Это банальная логика. Если твои подданные живут прилично, то население растет, а торговля идет, налоги, подати, казна наполняется. Если твои подданные получают образование, то в будущем у тебя будут кадры, которые смогут работать на заводах, а не просто пахать землю». «Но идет этот процесс, что-то ни шалка ни валка», — усмехнулась Югай. «Слушай, ну Киев тоже не сразу строился», — развела руками Рюрикович. «Крупные княжества это понимают и потихоньку двигаются. А кто не двигается? Ну, их рано или поздно сомнут. Это историческая неизбежность». «А надо бы все-таки не потихоньку, а побыстрее», — проворчал я. «Хм, а куда нам торопиться-то?» «Анастасия, ну не мне говорить тебе очевидное. Большие войны в Европе происходят в среднем раз в полвека. Старые игроки дряхлеют, новые поднимают голову, и всем требуются ресурсы, и все дерутся за сферы влияния». «А, прогноз? Это я люблю. Ну-ка, ну-ка, излагайте, лорд Винтер». «А чего тут излагать?» — пожала плечами. «Кто теперь основная сила в Европе? Не Испаньола, не Соединенное Королевство, и уже тем более не Латинская Империя. Пакт, Железный Пакт. Он больше века идет по восходящей, и он же стабильно развязывает одну войну за другой. Сначала война внутри алеманских княжеств, потом Бургундия, потом Богемия. Пакт — молодой хищник, и он хочет жрать, но корм для него кончается, а значит, кончаются и потенциальные цели войны. Их все меньше и меньше». «Но ведь что Лотарингская, что Богемская войны были довольно ограниченными. Обычные пограничные конфликты», — заметила Эйла. «Те же западные княжества сотни лет были буферными, то объединяясь, то разъединяясь, то кланяясь конфедерации, то выбирая сторону Бранденбурга или Богемии. Вот только спор на этот раз велся не за пару приграничных деревень, а за промышленно развитые регионы. Пакт делает акцент на промышленность. А что требует промышленность?» «Но ресурсов, естественно», — вставила Хильда. «Правильно, а еще что?» «Рынков сбыта», — произнесла более начитанная Вилли. «Товары мало произвести, их надо еще избыть». «Именно», — я поднял палец. «Поэтому экспансия пакта будет иметь 2 направления. Первое — это богатые ресурсами территории, причем недалеко расположенные. Вести сырье с какой-нибудь Ост-Индии все-таки дороговато и долго. А второе — это рынки сбыта, достаточно населенные территории, но без собственной промышленности. Складываем 2 и 2, что получаем в итоге?» «Ты намекаешь на то, что экспансия пакта пойдет на восток, в сторону конфедерации», — кивнула Анастасия. «Это разумное предположение, и весьма аргументированное, признаю. Но воевать с Русью не просто за пару пограничных княжеств, а, так сказать, на всю катушку. Выйдет себе дороже». «Отнюдь», — я невесело усмехнулся. «Технический прогресс не стоит на месте, и обычные армии уже сравниваются по мощи с дружинами князей магов, а в перспективе станут сильнее. Но что важнее, они более дешевые и массовые. Мага надо растить с детства, тренировать, обучать. Винтовку же можно сделать за несколько часов. За день будет готов бронеход. За 3 месяца можно подготовить обученного пехотинца. Если пакт изрыгнет армаду в 5-10 миллионов, то он просто сметет конфедерацию. «Ты просто пугаешь», — улыбнулась староста. «Это просто-напросто невозможно. Магические семьи Альмании понесли тяжелые потери во время междоусобицы. Даже вы пример этого. А чего стоит пусть даже миллионная толпа без магов? Именно потому, что магия пакта все еще в упадке. Они ищут альтернативы. Артиллерия, бьющая на 20 верст, более совершенные бронеходы, быстрые, бронированные, с мощными пушками. Оружие — не просто магазинная винтовка, а пулеметы, самозарядки и автоматы. Поголовно. Аэропланы — не просто игрушки из фанеры и перкаля, а скоростные машины, вооруженные тоннами бомб, пушками и пулеметами. А главное — тактика, как все это применять. Лотарингия стала полигоном для отработки управления сотнями тысяч солдат и формирования концепции позиционной обороны. А Богемия позволила понять, как эту самую оборону можно рвать. Воздушными десантами, штурмовыми группами и бронированными клиньями. А против всего этого что? Грызущееся между собой княжество Запада? Себе на уме Хазария, ищущие выгоду и стоящий в стороне Новгород? Разве что на большой стол есть надежды. Да, но вы думаете, что у вас, у нас всех, еще есть время. А на самом деле, если не пробежать за 10 лет полвека, Русь сомнут. 10, но край 20 лет, и начнется война. Война, которой еще не было. Мировая война. Окончание моего монолога все встретили молчанием. Даже другие студенты в гостиной факультета невольно прислушались к моей речи, тем более, что я и не думал скрываться или приглушать голос. Наоборот, чем больше людей меня услышат, тем лучше. «Что ж», — произнесла Анастасия, — «возможно, над твоими словами стоит поразмыслить».